Когда они оставались вдвоем, она вступала с ним в бесконечные споры, подвергая тщательной и трогательно наивной критике положительные и отрицательные стороны различных политических учений. «Ее будет нелегко обратить», — думал Грей в начале их дружбы. «Но за нее стоит бороться». Теперь, по истечении 3 лет, он утешал себя той же мыслью. Он приехал в Суссекс с твердым намерением не омрачать их дружбы своими личными переживаниями и надеждами. Как-то в Бермонтсее он попытался объясниться с Оливией, но, подобно ее отцу, не встретил желанного отклика. Она проявила искреннее сочувствие. Оливия всегда проявляла сочувствие, но так и не поняла, что его путанные нерешительные слова были чем-то большим, нежели простым выражением товарищеских чувств и интереса к ее работе. Его уверения показались ей попросту излишними, ведь она и так не сомневалась в его добром расположении, а всякое ненужное упоминание о том, что и без слов ясно, всегда вызывало у Оливии чувство смутного отвращения. Но потом она вспомнила, что накануне он провел ночь в семье одного бедняка, защищая перепуганных детей от побоев пьяного отца. Очевидно, это сейчас и сказалось на состоянии Грея. А то с чего бы ему заикаться и бледнеть? И своим ровным ласковым голосом Оливия уверила молодого священника, что, разумеется, она ценит его дружбу и что, конечно, она согласна называть его Дик, раз ему этого так хочется. И тем же тоном спросила, не забывает ли он менять носки, когда ему случается промочить ноги. Грей не возобновлял больше своих попыток. «С таким же успехом можно говорить о любви Брита Марти», — возмущенно подумал он. И действительно, ее недогадливость в этом отношении было невозможно преодолеть. Когда разразилась эпидемия оспы, Грей предложил свои услуги и с готовностью согласился заменить перепуганного священника, который был несказанно рад вырваться из охваченного болезнью города. Тяжелая работа и напряженная борьба с эпидемией были как нельзя более по душе Грею. Но помимо этого, ему хотелось быть поближе к Оливии в такое опасное время. Теперь, когда Оливия спокойно жила дома, он тоже решил подыскать себе хотя бы на время более спокойную работу. «Придется довольствоваться», — думал он, — «сознанием ее близости и дружеского расположения». Очевидно, немыслимо преодолеть это бесстрастное, нелепое непонимание. Ведь ей хоть кол на голове тиши, все равно ничего не понимает. Но если даже Оливия и поймет, что он хочет на ней жениться, она, пожалуй, воспримет это как оскорбление или как первые признаки размягчения мозга. Но одно дело воздерживаться от объяснений в шумной сутолоке городских трущоб, где каждый день, каждый час сталкиваешься с убогим бытом бедняков, и совсем другое дело оказаться наедине с любимой в тиши цветущих долин. Решимости священника хватило лишь на 3 недели. Однажды он встретил Оливию у постели больного крестьянина. Потом они возвращались вместе домой по залитому солнцем лугу и беседовали о приходских делах. И вдруг он потерял голову. Они подошли к месту, где тропинка разветвлялась на 2. Одна убегала в открытое ячменное поле, другая велась вокруг небольшой тенистой рощи. Сквозь отверстия в изгороди виднелись в зеленом сумраке леса мшистые стволы деревьев, заросли узловатого кустарника, стройные побеги на перстянке со склоненными чашечками цветов. Священник протянул руку. «До свидания. Нам, кажется, в разные стороны. Вы спешите? А я собираюсь немного отдохнуть в лесу. Устала за день». Она пролезла в отверстие изгороди и села на срубленное дерево. Священник смотрел на нее, облокотившись на изгородь. «Если я пойду за ней, — думал он, — то сваляю дурака, и она будет презирать меня за это». «Уходите?» — рассеянно спросила Оливия. «Как жаль». Она притянула к себе несколько веточек цветущей жимолости и, закрыв глаза, прижалась к ним лицом. Священник не шевелился. «Я сваляю дурака», — опять подумал он.